Национальный комитет Демократического Конго по изучению ИТИЧ издал 8 июня бюллетень в честь 53-й годовщины со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи. В статье под заголовком «Жизнь, отданная во имя счастья народа и других» пишется о бессмертных заслугах великого Ким Чен Ира, который на протяжении долгих лет укрепил Трудовую партию Кореи как штаб революции и отдал всего себя во имя построения могучего социалистического государства, объединения Родиной и дела самостоятельности народов мира.